Искра. 2 июня 1774 года. Фаунтерра. Дворец пера и меча. Дворец пера и меча, престольная резиденция династии, сверкал миллионом огней. Сияли искровые фонари в аллеях сада, в витых канделябрах по стенам помещений, отражались в мраморе ступеней и лакированном паркете залов. Несмотря на то, что солнце еще не зашло, зажглись под потолком многоярусные хрустальные люстры. Вторя чудесному сиянию дворца, блестели украшения на одежде. Бриллиантовые колье и диадемы, изумрудные серьги, жемчужные подвески, рубиновые запонки и пуговицы. Бесконечная череда карет катилась подъездной аллеей. Роскошно наряженные, увешанные драгоценностями, оплетенные паутиной золотых узоров люди вливались в парадные залы. Цвет высшего столичного общества заполнил дворец буйством жизни и красок. Мира пребывала в смятении, близком к панике. Люди, люди, люди! Огромная масса их, напыщенных, галдящих, в пух и прах наряженных, чужих. Движение повсюду. Расхаживают, шатаются, шествуют, переминаются, снуют, подают руки, жеманно обнимаются, восклицают, сделанной радостью, охают, льстят, кого-то кому-то представляют, похохатывают. Свет был слишком ярок. Глаза слезились, непривычные к такому обилию искры. Звуков чересчур много. Церемонно-радостная музыка силилась перекрыть гомон голосов, но лишь смешивалась с ним и терзала уши. И слишком много людей. Мире казалось, что ее вот-вот затопчут или внезапно схватят и заорут на ухо. «Я так рад! Позвольте вам представиться!» Неясно, какой из этих вариантов страшнее. В числе прочих наставлений графини Сибил звучало и такое. «Не липни к стене, как будто смущаешься. Так делают только нищие полукровки». Мира изо всех сил старалась держаться ближе к центру залы, но против воли постепенно сдвигалась на край, и вот уже вновь обнаруживала себя прижавшейся к бронзовой раме одного из настенных зеркал. Она поймала одного из слуг, снующих по залу, и взяла с его подноса бокал белого вина. Отметила, это уже третий. Не заговорила ни с одной живой душой, но пьешь третий бокал вина. Хорошее начало, Минерва. Продолжай в том же духе, и скоро будешь спать в укромном уголке за шторой. Мире еще не доводилось напиваться. Вот будет забава, если первый раз случится на императорском балу. Мимо рука об руку прошествовала парочка. Мужчина так был увлечен своей дамой, что не видел ничего вокруг и чуть не столкнулся с Мирой. Боги, что за человеческий улей? И, как назло, ни единого знакомого лица. Она знала в Фаунтерре всего-то горстку людей. Итан, Марк и Ванден слишком низкородные для этого бала. Сир Адамар погиб. Бекка-южанка отчего-то не появляется. Конечно, есть и леди Сибил. Мира прибыла на бал в одном экипаже с графиней и первое время неотрывно следовала за нею, будто вагон за рельсовым тягачом. Леди Сибил пользовалась вниманием. К ней то и дело подходили с приветствиями. Двор чутко отслеживал настроение владыки. Стоило Адриану вернуть графине свое расположение, как и придворные тут же воспылали к ней симпатией. Среди тех, кто приветствовал графиню, была и очень важная персона – архиепископ Галлард Альмера, глава отеческой ветви церкви. Суровый, бородатый, морщинистый, от шеи до пят укутанный в синий с серебром епископский плащ. Галлард был словно живым воплощением строгости праотцов. Он заявил, что желает обсудить с графиней кое-какие вопросы касательно церковного сбора на севере, и леди Сибил сказала Мире: «Ступай, дитя мое, развлекайся». «Хм, я вся во власти развлечений, буквально веселюсь до упаду», — думала Мира, делая очередной глоток вина. «Знакомься с людьми, для этого балы и нужны», — говорила графиня. Этикет оставляет для этого широкие возможности. Если из группы беседующих людей ты знаешь хотя бы одного, то можешь подойти к ним, и твой знакомец представит тебя остальным. Если же человек один, не занят беседой, то ты свободно можешь заговорить с ним и отрекомендоваться. Однако вход в группы Мире был закрыт, поскольку девушка не знала никого, а охотиться на одиночек, страдающих, как и она, от смущения, представлялось ей неоправданной жестокостью. «Сударь, вы один? Тогда позвольте, я стану рядом с вами, и мы вместе помучимся вопросом, о чем бы поговорить». Вот, например, прохаживается среди людей одинокая девушка по всему из Южного пути. Высокая, белокожая, круглое лицо, пышная грудь, широкие бедра. Такую в народе назвали бы пшеничной булочкой. Глаза мечтательно печальные, слезливые, как у Сеттера. Тоже, наверное, не знает, куда себя пристроить. Однако нет. Один молодой щеголь поздоровался с булочкой, затем другой. Вокруг нее образовалась стайка. Печальное выражение не ушло с лица девушки. Наверное, она ищет кого-то. Отца, подругу, любимого. Ну уж точно не знакомство с Минервой из Стагфорта. Вот несколько парней, расположившихся около столика с закусками, принялись поглядывать на Миру. Они были стройны, элегантны в своих черных фраках и стоячих белых воротничках и неприятно веселы. Они улыбались, и Мира предпочла отойти от них подальше. Сделается ли проще, когда начнутся танцы? Вряд ли. Слащавые хлыщи станут терзать ее приглашениями. Перспектива так себе, особенно если учесть, что в своих танцевальных навыках Мира отнюдь не была уверена. А отклонять все приглашения нельзя, прослывешь испуганной провинциальной мышью. Великолепно. Наслаждайся столичной жизнью. Строго говоря, улыбнулась себе Мира, скоро в зале появится хотя бы один знакомый мне мужчина, владыка Адриан. Не прием, а театр абсурда. Из всей толпы я буду знать одного единственного человека, и это император. Говорить с ним, конечно же, нельзя, пока он сам ко мне не обратится. «Глория!» — раздался знакомый голос, и Мира ахнула от радости, увидев подругу. Бекка-южанка спешила к ней, лавируя между людьми. На ней было шелковое платье цвета слоновой кости, оттеняющее смуглость кожи, изумрудные серьги и колье в тон зеленых глаз. Предплечье Бекки перехватывала черная лента в знак памяти о Сири Адамаре. Мира тут же обругала себя, что не обвязала руку такой же лентой. Правда, она знала Адамара всего час, но он погиб по ее вине. Точнее, остался бы жив, не будь Мира такой дурой. «Ты хмуришься?» — удивилась Бекка. «Если я не ко времени, то исчезну сразу после того, как скажу, что ты прекрасно выглядишь». Это было правдой. Надо отдать должное чувству вкуса и толщине кошелька графини Сибил. Платье, туфли, украшения, даже сеточка для волос великолепно подходили Мире. Она досадливо бросила. «Это чушь. В смысле, чушь, что прекрасно. И что хмурюсь? Нет, хмурюсь. Все дело в ленте. Тьма, Бекка, не слушай меня. Я провела час в неловком молчании и, кажется, разучилась говорить». Южанка рассмеялась и поцеловала Миру в щеку. «Итак, ты в восторге от приема?» «В полном и неописуемом. Спаси меня. Покажи, какой из прудов в саду достаточно глубок, чтобы утопиться. Или волею милостивого случая ты прихватила с собой яд?» «О, ты не разучилась говорить, а стала еще красноречивее. Молчание пошло на пользу, северной леди. Может, оставить тебя еще на часок, и ты заговоришь стихами?» В глазах Миры сверкнул неподдельный ужас, и Бекка вновь засмеялась. «Идем же!» «Куда? В место, где нас не затопчут? Поверь опыту моих долгих изысканий, здесь его нет». «Все дело в выражении лица. Сделай его таким, будто ты хозяйка мира, а все вокруг недостойная плесень». «Тут у всех такое выражение». «В том и суть. Ты станешь похожа на человека, тебя станут замечать. Смотрись надменно, и все полезут с тобой знакомиться». «Вот уж не уверена, что мечтаю об этом». «Дорогая Глория, мне еще ни разу не доводилось говорить эту фразу, но уверена, что будет приятно». Бекка глубоко вздохнула и торжественно произнесла. «Подумать только, когда-то и я была такой, как ты». «И каково? Насладилась превосходством?» «О, это даже лучше, чем я ждала». От былой скуки не осталось и следа. Мира цвела в улыбке. Бекка взяла у слуги пару бокалов вина. Сунула один подруге, взяла ее под руку, повела вдоль зала, рассказывая на ходу. «Главное развлечение на светских приемах — глядеть на всех и сплетничать. Любимая игра придворных называется А это тот самый. Сейчас я научу тебя. Видишь даму в красном платье с кринолином? Сложно не заметить. Это та самая маркиза Ллойд, которая недавно грохнулась с лошади прямо на копчик. Теперь она не может сидеть и носит свое жуткое платье, чтобы была отговорка. Якобы не хочет помять кринолин. Мира хихикнула, а южанка продолжила. Худой мужчина с черными усиками, тот самый граф Рантигар. Он затеял большую войну на Западе и с оглушительным треском проиграл. Потерял больше 1000 воинов, тьму тьмущую денег, а финального сражения и вовсе не было. Когда войска построились друг против друга, граф понял, что шансов нет, и сдался. Зато теперь слывет главным злодеем Запада, и, как видишь, он в центре внимания дамочек. Возможно, ради этого и устроил войну. А вон тот, представительный лорд с гербом на груди и седой бородкой. А, это тот самый Алексис Серебряный Лис, один из двух военачальников короны. Он руководит половиной императорской армии, то и дело устраивает всяческие построения и маневры. Еще он прочел все книги, какие написаны о военном деле, и считает себя лучшим полководцем империи. Сложно сказать, так ли это. Алексис не командовал войском ни в одной настоящей войне. Кроме того, он все еще не женат, и в глазах некоторых девиц он лакомый кусочек, хотя и чуток подсохший. «А это?» — подхватила Мира, указывая на хмурого священника в сине-серебряной мантии. «Тот самый архиепископ Галард, брат герцога Альмера. Он похож на скульптуру праотца Вильгельма Великого работы провинциального мастера. Архиепископ позвал мою матушку побеседовать о церковном соборе, но что-то никак не может отлепить взгляд от ее груди. Ты быстро учишься». Разные люди подходили с приветствиями к Бекке. Подруга представляла их Мире, принимала любезности, раздавала ответные. Вот к ним навстречу направились щеголи во фраках, которые недавно разглядывали Миру. «А это те самые студенты-бездельники, что портят любой бал», — объявила Бекка, ничуть не боясь, что парни ее услышат. «Они являются в надежде пригласить на танец кого-то из первородных дам, поскольку это их единственный шанс потрогать первородную даму. Правда, на весеннем балу вышел конфуз. Один из них перестарался с выпивкой и попытался пригласить архиепископа». «Это был я», — не без самодовольства заявил один из щеголей. «Виконт Лоуренс из Браунтивилля, к вашим услугам, миледи Бекка. Не представите ли нам вашу спутницу?» «Я леди, не любящая, когда на нее глазеют», — ответила Мира. «Рода праматери язвительной». Отделавшись от нахалов, Мира спросила подругу. «А вон та сдобная девица из Южного пути, кто она?» «О, это та самая Валерия, рода праматери Софьи, юная маркиза Грейсенд. Я упоминала ее, когда мы говорили в саду». «Претендентка на корону?» — вспомнила Мира. «Одна из невест императора?» «Угу. Кроме того, набожна, как свечка на алтаре, печальна и томна. Валерий искренне верит, что плаксивые глаза — признак глубокой натуры». «Однако она твоя конкурентка». «Она?» — Бекка усмехнулась, не так уж и весело. Южанка не успела договорить. Ее оборвали фанфары. Гомон утих, зычный голос Герольда прогремел. «Его императорское величество Адриан Ингрид Элизабет, рода Янмей!» Пара лакеев распахнула огромные двери, ведущие во внутренние покои, и в зал вступил владыка. Он был великолепен. Лазурная мантия струилась с широких плеч, золотые хризантемы цвели на груди. Огромный голубой бриллиант сиял на единственном зубце короны. На поясе покоился в ножнах вечный эфес, посланный богами символ многовековой власти династии, тот самый, что покидает ножны лишь в поворотные моменты истории. Черноглазый взгляд Адриана скользил поверх голов людей, на тонких губах играла легкая надменная улыбка. «А вот и тот самый император, который назвал меня серпушкой», — подумала Мира. Двое лазурных гвардейцев, следовавших за владыкой, меркли рядом с ним и делались как будто ниже ростом. А следом за гвардейцами в зал вошли рука об руку седой мужчина и светловолосая девушка. «Какая наглость!» — выдохнула Бекка, увидев этих двоих. Герольд продекламировал. «Айден Эллис Гвенда рода Агаты, герцог Альмера! Аланис Аделия Абигайль, рода Агаты, леди Альмера». «Вот тебе моя конкурентка», — процедила Бекка. «Во всей красе своего нахальства. Полюбуйся». Бекка понимала, что разозлила подругу. Альмерские вельможи вошли в зал вместе с владыкой, так, словно были членами его семьи. Почему Адриан позволил им? Миновав широкий дверной проем, альмерцы вышли в лучи света, и Мира внимательно их рассмотрела. Герцог Айден Альмера выглядел именно так, каким девушка и представляла себе автора книги о шутовском заговоре. Величавым, с благородным орлиным носом и седыми бакенбардами, под стать цветистым и холодным оборотом речи. Умным, трезвомыслящим, бесстрастным. Глаза глядят ясно и цепко, окруженные паутиной морщин. Такой человек и смог бы точно изложить все факты, какими бы страшными они ни были. Самовлюбленным, разодетым в серебро и золото, под стать его упоминанию о десятках эфесов, потраченных на перевозку войска поездом, тонкогубым, скуластым, достаточно безжалостным, чтобы замучить насмерть человека, спасшего ему жизнь. А вот его дочь, наслышанная о богатстве Аланис Альмера и ее притязаниях на корону императрицы, Мира ожидала увидеть этакое ходячее ювелирное изделие, сплошь усыпанное жемчугами да алмазами, сверкающее так, что живого человека и не рассмотреть. Однако дочь герцога выглядела совершенно иначе. На ней было вызывающе простое черное платье без узоров и украшений. Короткое и очень узкое, оно обтекало каждую округлость безукоризненной фигуры. При каждом шаге стройные бедра девушки прорисовывались под тканью. Обувь леди Аланис была сплетена из тонких серебряных нитей и почти невидима. Изящные руки оставались открыты от самых плеч. На запястье поблескивал ажурный рубиновый браслет, единственная драгоценность в наряде. Леди Аланис не нуждалась в украшениях. Весь ее вид заявлял об этом. Одежда не могла украсить ее, могла лишь скрыть совершенство ее тела. Волосы леди Аланис имели цвет платины, тонкие брови темны. Карие глаза по диковинной задумке природы смотрели одновременно горделиво и озорно. Точеный подбородок и волевые скулы, присущие роду Агаты, могли сделать ее лицо холодным, если бы не губы. Губки леди Аланис были слегка припухшими, с намеком на капризную чувственность, и придавали ее облику трогательного тепла. Вне сомнений, молодая герцогиня была красивейшей из женщин, которых когда-либо видела Мира. «Свечи померкли, люстры потускнели», — досадливо проворчала Бекка-южанка. «Радуйтесь, люди! Звезда взошла на небосклон!» Мира заметила, что все до единого гости смотрят сейчас в сторону вошедших, и леди Аланис достанется едва ли не больше восторженных взглядов, чем самому владыке. Мира ясно ощутила горечь и ревность, терзавшие подругу. «Бекка!» Мира тронула южанку за плечо. «Бекка! Что? Если император женится на этом капризном отродье, я буду сочувствовать ему всей душою. Благодарю тебя». Мира щелкнула пальцами, подзывая слугу, и потребовала вина для себя и южанки. «Пятый», — отметила она, взяв в руки бокал. «Пусть боги помогут владыке сделать правильный выбор», — сказала Мира и выпила. Последовав ее примеру, Бекка улыбнулась. «Все хорошо, дорогая. Приступ дурной ревности смыт потоком вина и дружеской заботой. Идем». «Куда же? Разве ты больше не дочь графини Нортвуд? Все выходцы великих домов должны засвидетельствовать почтение владыки». Тем временем император, прошествовав через зал, уселся в бархатное кресло у стены. Недостаточно золоченое, чтобы именоваться троном, зато весьма удобное. Гвардейцы заняли позиции за его спиной. Герцог Айден и леди Аланис, соблюдая церемонию, поклонились императору. Поклон герцога вышел сдержанным и гордым, поклон девушки покошачьи и грациозным. Казалось, это не дань вежливости, а часть некоего артистического выступления. Затем альмерцы отошли в бок, а другие гости потянулись к императору, кланяясь и произнося цветистые приветствия. Еще два человека вышли из внутренних покоев и заняли места у трона. Одним из них, к радостному удивлению Миры, оказался Итан на своей давешней крохотной табуреточке. Конечно, владыку должен сопровождать секретарь, чтобы при необходимости подсказать имя, титул, заслуги или привилегии того или иного гостя. Мира была рада, что именно Итан удостоился чести помогать императору на балу. А вот второй человек, тот уселся прямо на пол, привалившись спиной к ножке Адрианова кресла, оказался весьма странной персоной. Его лицо было болезненно худым, прямо костлявым, будто череп, обтянутый кожей. Глаза поблескивали ядовитым огнем и беспрестанно метались. Заостренный подбородок казался несуразно длинным из-за узкой бородки. Он был одет в пестрый клетчатый костюм и разлапистый трехконечный колпак, что позвякивал бубенцами. Шут Мэнсон. Вот кто это был. Тот самый человек, который мог стать императором империи Полари, но боги обделили его удачей и сделали безвольным посмешищем. Мира надолго задержала на нем взгляд. Большую часть времени Шут занимался тем, что ковырялся в носу или задумчиво посасывал конец собственной бородки. Когда очередной гость подходил на поклон, Мэнсон пронизывал его взглядом и тут же забывал, продолжая теребить губами волоски. Кое-кто, впрочем, привлекал его внимание. Тогда Шут беззастенчиво хлопал Адриана по ноге, указывал пальцем на гостя и скрипуче говорил что-то. Мира не могла разобрать слов, но вряд ли они были приятны гостям. Тот, на кого указывал Шут, вздрагивал и сжимался. Безумный Мэнсон. Так ли он безумен? Достанет ли ему здравомыслие, чтобы устроить заговор? «Леди Бекка, позвольте поприветствовать», — раздалось сзади, и, обернувшись, Мира столкнулась с собственным сюзереном. Она вздрогнула от неожиданности. Белолицый граф Виктор Шейланд перевел взгляд с Бекки-южанки на Миру, и девушка похолодела от испуга. «Сейчас он узнает меня. Почему леди Сибил не сказала, что он будет здесь? Зачем притащила меня на этот проклятый бал? Сейчас Шейланд раскроет меня прямо на глазах у императора». «О, я рад видеть вас в таком чудесном обществе», — дружелюбно произнес граф Виктор, расплываясь в улыбке. «Милая леди Глория». «Леди Глория? Так он принял меня за дочку Нортвудов? Не распознал подмену? А с другой стороны, почему нет? Ведь и я видела его лет 7 тому назад и узнала сейчас лишь благодаря белой как снег коже. Наверняка и он помнит меня лишь смутно, в общих чертах, а общие черты — черты Глории». «Здравия вам, граф Виктор. Я рада встрече». Мира вежливо склонила голову. Граф поцеловал ей руку, точнее лишь дотронулся кончиком носа, как и полагается в высшем свете. «Позвольте отрекомендовать вам мою жену. Конечно, вы знакомы с леди Ионой Ориджин, но я рад представить ее как графиню Шейланд». Он отвесил поклон в сторону спутницы. Это была изящная темноволосая девушка с туманным взглядом, замечательная своей полуживою красотой. Северная принцесса. Мира видела ее на давнем-давнем празднике в замке Нортвудов. «Радости вам, леди Глория», — проворковала жена графа. «Чем встретила вас столица? Подарила ли счастье?» «Фаунтерра встретила меня со всем своим очарованием», — ответила Мира, легонько тронув локтем подругу. «А вы, миледи, не скучаете ли по первой зиме?» «Ровно так же, как в полдень скучаю по собственной тени», — двусмысленно ответила леди Иона. По правде, Мира помнила ее весьма отдаленно, куда четче врезался в память ее спесивый братец. Мужчины, как водится, хлебали ханти и травили охотничьи байки. Леди Сибил развлекала Иону и герцогиню Софию Джессику, а молодой Ориджин маялся от скуки, как и Мира. Тем не менее, он счел ниже своего достоинства беседовать с мелкой пигалицей, предпочел молча разглядывать желтые от старости портреты и что-то еще ужасающе интересное за окном. Кажется, ворону. Позже отец Миры выяснил, что Эрвин играет в стратемы, и вызвался сразиться с ним. Отец был прекрасным игроком. Девушка ожидала увидеть, как он побьет агатовского отпрыска, однако Ориджин выиграл трижды подряд. Эрвин тогда взглянул на Миру лишь раз, при встрече. Но она была уверена, Окажись он сейчас здесь, непременно узнал бы ее. Просто назло. Бекка сказала пару любезностей Чите Шейландов. Они ответили взаимностью. Леди Иона вновь обратилась к Мире. «Как поживает ваш прекрасный медведь?» «Его зовут Маверик. Он полон бодрости и пользуется большим успехом среди дам». Мира величаво подняла руку, подражая медведю на нортвудском гербе, и леди Иона хихикнула. «А как здоровье вашего брата?» «К сожалению, давно не получала от него вестей. Эрвин сейчас в запределье с благородной миссией — расширить границы империи». «Это так славно!» Тем временем очередь подвинулась ближе к трону. Отходя от императора, часть гостей возвращалась в зал, а часть задерживалась около пары альмерцев. Вскоре вокруг леди Аланис собралось неспокойное колечко молодых людей. Хотя бы в этом, надо признать, из нее может выйти хорошая императрица. Подданные будут заискивать перед нею старательнее, чем перед самим владыкой. Герцог Айден удалился из этого кольца ухажеров и передвинулся ближе к креслу Адриана. Теперь казалось, что он принимает приветствие наравне с императором. Шут Мэнсон указал на герцога и вскричал. «Крадется! Крадется! Расползлись из эльмерского кубла! Нигде спасу нет! Владыка! Владыка! Не пускай змею к трону!» Император потрепал шута по затылку. Подошел с приветствием герцог Лабелин, весьма тучный правитель Южного пути. Шут сразу переключил внимание на него. «Ха-ха-ха-ха! Бегемот! Вот бредет человек-бегемот! Закуски сырые, свиные ребрышки, куриное бедро!» Лабелин попытался перекричать Мэнсона. «Ваше Величество, я говорю, что желаю вам пироги с треской, утка в яблоках, клюквенный соус!» Неутомимо трещал шут. «Телячьи котлеты, печеная репа, блины, блины, блины!» Император движением руки отпустил Лабелина. Тот ретировался, красный как рак. В очереди слышались смешки. Наконец подошел черед Миры с Беккой. Они опустились в реверансе перед владыкой. Шут нацелил узловатый палец Мире в лицо. «Ты!» Она похолодела, ожидая, что сейчас Мэнсон заявит. «Ты Минерва! Минерва!» Однако Шут вдруг заткнул себе рот кончиком бороды. Пожалуй, он не так уж плох. «Леди Бекка, приветствую вас на празднике лета. Леди Глория, рад, что вы посетили нас впервые. Надеюсь видеть и на будущих балах». «Ничего вы не надеетесь», — подумала Мира, глядя на кристальную рукоять вечного Эфеса. «Вам плевать». «Ваше Величество, я счастлива разделить с вами праздник». Они отступили в сторону, а владыка уже поздравлял Шейландов со свадьбой. Его голос звучал устало. «А ведь это нелегкий труд», — смекнула Мира, — «поприветствовать лично сотню человек, принять от каждого порцию лести, раздать всем по глотку благосклонности». Вот и граф Шейланд с северной принцессой оказались в стороне. Очередь подходила к концу. Последней шла Валери Грейсенд из Южного пути. Она не принадлежала к семье землеправителя, однако очень уж хотела попасть на глаза владыки и перемолвиться с ним словечком. Ее большие глаза из печальных стали восторженно-мечтательными. Она сделала реверанс, еще и склонилась вперед всем телом, подставляя весьма заметное декольте под взгляд Адриана. «Леди Валери, мои приветствия вам», — сказал владыка, глядя выше ее головы. «Я не могу передать, как счастливо», — грудным голосом заворковала Валери и тут же была прервана шутом. «Маркиза Грейсон! Грейсенды теперь великий дом! Почитай их, владыка! Сегодня стала землеправителем, завтра будет праматерью!» Леди Валери метнула в шута взгляд, полный ненависти, но тот вскричал в ответ. «Пышечка сшила себе платье! Владыка, владыка, посмотри, какое чудесное! Что надо? Все видно!» Император хлопнул его по макушке, и шут умолк. «Простите его, леди Валери», — Бедняга обделен умом». «Конечно, конечно, ваше величество», — громко зашептала девушка. «Я счастлива быть с вами, и ничто не омрачит этого чувства. Пусть же этот день принесет вам радость и беззаботное веселье. Отрешитесь ото всех государственных хлопот, что тяготят вас, и наслаждайтесь праздником, как и я. Умоляю вас, вы сделаете меня счастливой, если позволите свету радости озарить ваше лицо». Владыка Адриан старался удержать благосклонную улыбку, но не вполне справлялся. Леди Аланис наблюдала сцену с явным удовольствием. Бекка-южанка хихикнула. «Леди Валерий, благодарю вас за теплые слова», — прервал Адриан словоблудие маркизы. «Ступайте, предавайтесь развлечениям». Возможно, ударение на слове «ступайте» было слишком заметно. Валерий отошла, растерянная, и печально воззрилась на императора. Происходящее начинало забавлять Миру. Она редко видела театральные представления, но любила, а это действо было не хуже. «Постой-ка, давай еще немного поглядим», — задержала она Бекку. Герцог Айден Альмера подступил ближе к владыке и приглушенно заговорил. Мира услышала лишь слова «бедная девушка». Император нахмурился. Кажется, герцог настойчиво советовал ему что-то. С другого бока, опасливо обойдя Мэнсона, к трону подобрался лорд Лабелин. Его слова Мира расслышала лучше. «Ваше Величество, шут совсем распоясался. Нельзя позволять подобное. Он унижает...» Герцог Альмера прошил Лабелина холодным взглядом, призывая не лезть в разговор. Тот, однако, не умолкал. Сдобная леди Валерии стояла в десятке шагов от трона, глядя на владыку печально и сочувственно. Она всем видом выражала понимание, как тяжело ему приходится, а также готовность утешить любыми дозволенными способами. Такая вот была мизансцена. Два лорда-землеправителя наперебой шептали в уши владыки. Претендентка в невесты оглаживала его томным взглядом. Еще с две дюжины гостей крутились около, надеясь на долю государева внимания. И тут рука императора легла на вечный Эфес. Тот самый, что покидает ножны лишь в исключительные дни, при коронации, начале войны и суде над первородным. Выдвижение клинка из ножен даже на пару дюймов означает, согласно традиции, огромную важность сказанных слов. Пальцы Адриана сжались на рукояти. Оба лорда не видели этого. Они пытались испепелить друг друга взглядами. Видела лишь Валерий, напряглась и замерла, едва владыка коснулся Эфеса. Император смотрел в сторону, мимо девушки. И вдруг, со скучающим видом, выдвинул клинок на треть и тут же сунул обратно в ножны. Прозрачный кинжал сверкнул и сразу скрылся. Клац-клац! Валерий ахнула. С нею и несколько человек из толпы. Герцоги умолкли, поняв, что пропустили нечто. Люди, видевшие кинжал, силились угадать, что же было сказано, что означал обнаженный Эфес. Осязаемое напряжение повисло над залом. Амира с неожиданной ясностью поняла, что это было. Шутка, вот что. Напыщенная, угодливая, льстивая толпа, ловящая каждый жест владыки. Разве это не забавно? Он сделал крохотное движение, просто ради шутки. Туда-сюда. Клац-клац. И все оцепенели, будто узрели второе сошествие. Тогда Мира, наверное, 5 бокалов, это было чересчур. Словом, она расхохоталась. Во все горло. Громко, звонко, заливисто. Зал провалился в тишину. Гости уставились на смеющуюся девушку. Бекка сжала ее локоть. «Глория! Глория!» Мира, наконец, утихла и лишь теперь заметила устремленные на нее взгляды. Сотня пар ошарашенных, осуждающих глаз и одна пара веселых, искристых. Император Адриан едва заметно улыбнулся Мире, единственной, кто понял его шутку. «Верно, леди Глория», — сказал он во всеуслышание. «Сколько можно церемоний? Приступим же к веселью. Я объявляю праздник изобильного лета открытым. Ваше преподобие, Начинайте благодарственную молитву». «Что это было?» — спросила Бекка, пока архиепископ Галлард Альмера выходил на открытое место перед троном и прочищал горло. «Я потом расскажу, ладно?» «Ты посмеялась над императором? Или это только так выглядело?» «Не над, а с ним вместе. Позже объясню, хорошо?» Священник произнес пространное вступительное слово. Смысл сводился к тому, что пришло 1774 лето от сошествия проматерей, и стараниями милостивых богов оно будет не хуже, чем все предыдущие, а следует надеяться даже лучше. Затем он завел речитативом «Укрепимся трудом и борьбою» главную молитву праотеческой ветви. Суровая и длинная, она никак не вязалась с блестящим духом праздника. Гости старались скрыть скуку, а кое-кто и не старался. Айден Альмера кривился от косноязычия брата. Леди Аланис обменивалась ироничными гримасками с леди Ионой. Было заметно, что они симпатизируют друг другу. Алексис, Серебряный Лис и граф Рантигар терпеливо ждали окончания молитвы, чтобы продолжить прерванный разговор. Шут Мэнсон ковырялся в носу. Герцог Лабелин смотрел на него и чуть ли не дрожал от омерзения, но отвернуться почему-то не мог. Мира старалась не усугублять свою выходку и не смотреть на императора. Намеренно отвела взгляд, скользнула по толпе и встретилась глазами с леди Сибил. Графиня была полна ярости. Немало нашлось и других гостей, кто все еще осуждал Миру. Девушку это неожиданно позабавило. «Если рассмеюсь вновь, меня приговорят к сожжению на костре», — пригрозила она себе и развеселилась еще больше. «Нет уж, пусть лучше отрубят голову. Проверим, может ли отсеченная голова смеяться». Палач поднимет ее за волосы, а голова Минервы Глории раскроет рот и нагло расхохочется. Тут же раздастся укоризненный хор зрителей во главе с графиней Сибил. «Фу, как неприлично! Леди не подобает вести себя так на собственной казни! За это мы похороним тебя вместе с Шутом Мэнсоном, и ты будешь до скончания времен смотреть, как его призрак ковыряется в носу». Бекка ущипнула Миру. «Не знаю, где ты летаешь, дорогая, но сейчас самое время вернуться. Молитва кончается». Мира опомнилась как раз вовремя, чтобы вместе со всеми произнести «Укрепимся же трудами и борьбою» и изобразить пальцами в воздухе священную спираль. Музыканты, расположившиеся на балюстраде, грянули увертюру. Мелодия звучала торжественно и нетерпеливо. Казалось, оркестр утомился от долгого безделья. Освещение переменилось. Часть ламп погасла, затенив края зала и оставив на свету середину. Гости сместились ближе к стенам, обнажив мозаичный паркетный пол. Начинался бал. По традиции, первый танец принадлежал императору. Музыка на время притихла, остался лишь вкрадчивый голос клавесина. Владыка Адриан поднялся на ноги и двинулся вдоль зала. Кому из девушек достанется честь королевского танца? Вряд ли это будет Валерий. Хорошо бы, чтобы Бекка, но, скорее всего, красавица Аланис. Молодая герцогиня почти не сомневалась в этом. С огоньком в глазах ожидала, пока император подойдет к ней. Однако он прошествовал мимо и направился в сторону Бекки с Мирой. Значит, выбрал южанку. Прекрасно. Мира улыбнулась от радости. Именно Бекка заслуживает этого. Очаровательная, веселая, умная, преданная Бекка. Кто же еще? Мира не сразу осознала происходящее. Она увидела императора, стоящего перед нею и подающего руку. Голубой алмаз пылал на зубце короны, чернели глаза. Мира двинулась в сторону. Очевидно, она просто преграждает путь. Владыке нужен кто-то за ее спиной. «Леди Глория», — произнес правитель империи, — «подарите мне первый танец». «Я? Я? Почему?» Она даже приоткрыла рот на самом кончике языка, поймав это «почему». «Ваше Величество!» Негнущимися ногами Мира сделала шаг вперед и положила ладонь поверх его руки. Они вышли на середину зала, в слепящее сияние люстр под перекрестье взглядов. «Я не смогу. Все смотрят. Я споткнусь и упаду. Почему я?» Запели скрипки. Музыка взвелась к потолку. Адриан подхватил Миру, и все поплыло, завертелось, растаяло. Пропали люди. От них остался лишь пестрый туман. Всемогущий мужчина был так ужасающе близко. Она чувствовала его дыхание, глядела мимо его плеча, чтобы случайно не встретиться глазами. Он кружил ее, почти нес на руках. Мира не смогла бы ни споткнуться, ни ошибиться в движении. Она парила в вихре. Пол исчез из-под ног. Скрипки надсаживались и опадали. С пьяным азартом вступали свирели. «Миледи», — мурлыкнул Адриан, — «ведь вы сохраните в секрете мою маленькую шалость». «Неужели я смогу сейчас говорить?» Однако ее язык бойко пропел. «Боитесь, что это войдет в традицию?» «Конечно. Представьте, император при любом случае хватается за Эфес». «И все девицы хохочут, как по команде». «Будет чудовищно, да?» «Непереносимо, как формальные приветствия». Она рискнула посмотреть ему в лицо. Глаза Адриана смеялись. Музыка плясала, взметалась волной. «Ваша матушка лишена иронии. Вы совсем на нее не похожи». Мысли плавились и смешивались. «Я Минерва из Стагфорта. Я лгала вам, а вы меня оскорбили. Вы надменны и самодовольны. Вас хотят убить. У вас очень сильные руки». «Ирония не от матушки. Я подсмотрела у кого-то. Мне понравилось. Взяла себе». Зал плывет мимо. Текут лица, одежды. Люстры то разгораются, то меркнут. Или эта музыка вспыхивает и гаснет. У Адриана горячая ладонь, крепкие пальцы. Он улыбается. Янмейские ямочки на щеках. «Вы красивы, миледи». Когда-то она знала правильный ответ. «Я всего лишь хорошо упакована». «Вы красивы, когда вам весело». «Я северянка, ваше величество. Мне не бывает весело». Она сбилась с такта. Адриан пропустил полшага и подстроился под нее. Вихрь закружил Миру с новой силой. Скрипки, свирели, мужские руки, золото, искры. Замершие в бешеной пляске время. И вдруг все стало стихать. Мира пропустила момент, когда музыка пошла на убыль, обратилась ласковым послесловием. Движения остыли, сделались медленнее, замерли. И вот она стояла, прерывисто дыша, глядя мужчине в глаза. «Благодарю за танец, миледи. Я рад, что вы здесь». Царила тишина. И Мира знала единственно правильный ответ. «Благодарю, ваше величество. Это честь для меня», — она прошептала. «Будьте осторожны, ваше величество». Он усмехнулся. На этот раз невесело. «Я император, миледи». Мира прочла недосказанное. «Я не бываю неосторожен». Затем он оставил ее. А позже Ребекка Элеонора из Литланда держала Миру за плечи и восклицала. «Вы были прекрасны! Ты себе не представляешь! Великолепный танец!» Она вяло отнекивалась. «Я сбилась, неуклюжая корова! Тогда ты лучшая из коров, сотворенных богами!» Леди Сибил оказалась рядом. Она собиралась что-то сказать, но все не находила слов. Мира моргала, пытаясь привыкнуть к перемене. В зале сделалось как-то тускло. Затем вновь зазвучала музыка. Кавалеры устремились за добычей. К Бекке подскочил молодой южный лорд. Графиню Сибил пригласил Кларенс. Леди Аланис вышла на танец с отцом. Леди Иона с мужем. Возникали новые и новые пары. Скоро зал ожил, запестрел движением. К Мире кавалеры подходили один за другим. Оба императорских полководца. Надеждинский дворянин. Лорд из Дарквотера. Она хотела остаться у стены и перевести дух, но вскоре просто устала говорить «Простите, милорд». Она сдалась западному графу с усиками. Его как-то звали. Граф уверенно вел ее и осыпал комплиментами. Она отвечала: «Благодарю, вы так добры». Музыка отчего-то была теперь много тише и медленней. Владыка пропустил второй танец, а на третий пригласил Аланис Альмеру. Дерзкая дворянка выждала паузу, прежде чем согласиться и подать ему руку. Леди Сибил танцевала теперь с герцогом Айденом. Северная принцесса сбежала от мужа и кружилась с нарядным гвардейским капитаном, а граф Шейланд тоскливо глядел ей вслед. Бекка и Мира не могли пожаловаться на нехватку внимания. Мужчины окружали их, едва только девушки оказывались у стены. Бекка танцевала с той же грацией, с какой держалась в седле. Не диво, что находилось столько желающих составить ей пару. Впрочем, всем пришлось посторониться, когда южанку пригласил сам император. Он галантно отдал ей два танца и сгладил нарочитость того момента, когда предпочел Бекке новоявленную северянку. О себе Мира никогда не сказала бы, что любит плясать. Собираясь на бал, она рассчитывала отделаться несколькими танцами, но теперь ее приглашали вновь и вновь, и она соглашалась. Вино, азарт, шальное веселье владели ею. Было чертовски приятно находиться в центре внимания, получать комплименты, восторги, завистливые взгляды, опять и опять нырять в пестрый вихрь музыки. Она едва переводила дух, как уже кружилась вновь. Было жарко. Она ощущала капельки пота на спине, знала, что щеки пылают. Щеки с янмейскими ямочками, как у него. Адриан больше не приглашал ее. Мира, конечно, и не ждала этого. Ее партнеры сменялись, будто в калейдоскопе. Она даже не давала себе труда запоминать имена. Лорды, офицеры, столичные щеголи, светские львы, комплименты, шутки, нарочитая похвальба, попытки флирта. Потом партнер сменялся, и все начиналось сызнова. Как музыка, она шла кругами, взметаясь и опадая, и вновь набирая силу. Первое отделение бала завершали цепочки. Озорной танец сродни хороводу. Под ним лежал какой-то религиозный смысл. Цепочки означали, кажется, духовное единение праотцов с праматерями или что-то еще в этом роде. Мира не помнила точно. На деле это была веселая пляска, увлекшая всех, кто был в зале, невзирая на возраст и титулы. Две сотни дам образовали цепочку у одной стены, две сотни мужчин у противоположной. Под улюлюканье свирели и цепочки двинулись навстречу друг другу, приплясывая и прихлопывая. Вот они встретились. Каждый мужчина подхватил даму под руку, дважды покружился с нею и отпустил. Цепочки прошли друг сквозь друга и откатились обратно к стенам. Тут начиналась забавная неразбериха. Нужно было дважды поменяться местами с соседкой слева, вновь образовать цепочку и в нужный такт мелодии опять двинуться навстречу мужчинам. Цепочки сходились, кружились, расходились, смешивались в пестрой кутерьме, кое-как выстраивались и вновь сходились. Это было до того заразительно весело, что вскоре к танцу присоединились и пожилая чета из Дарквотера, и напыщенный полководец Короны, и полный Лабелин, и стеснительный Итан, и даже Шут. Мэнсон бешено размахивал руками и тряс головой, бубенцы на колпаке неистово звенели. Встретившись с дамой, Шут подхватывал ее на руки, кружил, подбрасывал в воздух и лишь затем отпускал. Несчастная Валерия визжала, попав ему в лапы. Близняшки-инфанты из Шиммери, наоборот, хохотали от восторга и норовили после перетасовки опять оказаться напротив Шута. Мира смеялась и плясала. Люди перемешивались вокруг нее, будто калейдоскоп лиц и платьев. Вот она между Беккой и уродливой дамой в зеленом. А навстречу скачет седой барон, при каждом шаге шумно вздыхающий «Уф! Уф! Уф!». Перетасовка, и Миру кружит огненно-рыжий молодец с веснушками. Хлоп-хлоп, перетасовка. Рядом оказывается сам Адриан, но Мира разминается с ним и хватает под руку Виттера Шейланда. Он слегка медлителен, и Мира сама раскручивает его. «Давай же, быстрее, пусть голова закружится!» Хлоп-хлоп-хлоп. Стена, неразбериха, и вот она меж Ионой и Аланис. Иона смеется, на бледной коже сияет румянец. Аланис встряхивает платиновой гривой. Хлоп! Она между близняшками, а навстречу виконт, капитан и шут. Близняшки кричат «Я к нему!» Пытаются подвинуть всю цепочку, лишь бы встретиться с Мэнсоном, и в итоге шут достается Мире. Ноги отрываются от пола, она взлетает. Ух! Бывший заговорщик опускает ее, хрипло орет в такт музыки. Ла-ла-ла, тра-ла-ла! Хлоп, и рядом леди Сибил. Хлоп, навстречу военачальник Алексис. Хлоп, молодой священник. Хлоп, лорденыш во фраке. Хлоп. Но вот цепочки окончились. Наступил перерыв между танцевальными отделениями. Музыка сделалась тише и медленней. Разгоряченные люди переводили дыхание. Большинство гостей потянулись в банкетные залы. Мира не чувствовала холода. Чего действительно хотелось, так это кофе и еще дышать. Вдоль правого крыла дворца шла анфилада комнат, предназначенных для отдыха. Они были почти безлюдны, а окна распахивались в летний вечер, впуская внутрь свежесть и аромат вишневого цвета. Мира пошла вдоль анфилады, наслаждаясь запахом. Голова кружилась, в ушах шумела недавняя музыка. Несколько минут тишины и покоя — именно то, что было сейчас нужно. «Леди Глория», — раздался знакомый голос. «Итан, я рада вас видеть». «Вы позволите?» — секретарь смущенно опустил глаза. «Составить мне компанию? Конечно. Я ищу кофе. Помогите мне напасть на его след». «Этот там, в чайной». Итан указал в дальний конец анфилады. Они неспешно двинулись вдоль череды распахнутых окон. «По нраву ли вам бал, миледи?» «Бал прекрасен. До этого дня я не знала, что люблю танцы. Так жаль, что вы все пропустили». «Я не пропустил. Моя служба длится во время формальных приветствий. Затем владыка отпустил меня». «Тогда где же вы были?» — удивилась Мира. «Вы обещали пригласить меня на танец». «Я?» Итан округлил глаза с удивлением и даже испугом. «Как я мог? Вы первая дама бала». Она усмехнулась. «Какая нелепица. Забудьте об этом и пригласите». «Конечно, миледи». Они миновали музыкальный салон. Тощая девица терзала арфу. Несколько молодых сударей и богатый старик слушали струнный плач. Прошли комнату игр. Гвардейский капитан и лорд из Надежды сражались в стратемы. Полдюжины мужчин окружили стол, азартно обсуждая каждый ход. Мира завистливо вздохнула, проходя мимо. Она скучала по игре. В курительной ошивали щеголи студенты. Пара-тройка из них ринулась навстречу Мире, но она тут же взяла Итана под руку и скорчила самую надменную гримасу, на какую была способна. Хлыщи отстали. Из следующей комнаты доносилось заманчивое журчание воды и пение птиц. Девушка поспешила туда и увидела водопад, сбегающий из каменной горки в бассейн в полу. Кроны деревьев скрещивались над бассейном. Пичуги голосили, облюбовав верхние ветви. Деревья были мраморными, птицы — механическими. «Мой месяц в Фаунтерре, дорогой Итан, сплошь состоял из нелепиц», — сказала Мира, заглядывая в клюв серебряному соловью. Челюсть птицы монотонно ходила вверх-вниз, никак не согласуясь с мелодией. «Все, что происходит со мной, либо недоразумение, либо абсурд. Скажите, что во мне не так?» «Не так? В вас все чудесно, миледи. Вы прекрасны. Вы...» Итан замялся, подбирая слово. «Вы живая?» Мира нервно рассмеялась. «Я живая? Половина меня умерла в предлесье, а вторую половину перекрасили, переодели, завернули в чужую обертку и назвали чужим именем». «Итан, ваши слова — очередной абсурд». «Если не мне, то поверьте владыке. Он выбрал вас на первый танец, а он не ошибается в людях». «Это случайность, Итан». «Вы в императорском дворце, миледи. Здесь никто ничего не делает случайно». Он умолк, услышав шаги. В комнату вошла компания сияющих молодых лордов. Во главе их была леди Аланис Альмера. Красавица улыбнулась краем рта, заметив Миру. Неторопливо обошла водопад, небрежно погладила механического соловья, провела кончиком пальца по мраморной ветке. Каждый шаг казался выверенным и отточенным, словно Аланис исполняла фигуру очень медленного вкрадчивого танца. Любое ее движение, похоже, служило лишь одной цели — подчеркнуть красоту девушки. Излом запястья, скольжение длинных тонких пальцев по мрамору, грациозная пластика шагов. Ее обувь из серебряных нитей была едва заметна на ногах. Казалось, леди Аланис ступает босиком на цыпочках. В правой руке она держала кофейную чашечку. Полупрозрачный фарфор выглядел грубым на фоне ее пальцев. «Леди Глория, я искала вас», — промурлыкала молодая герцогиня, лукаво склонив голову. «Так хотела поздравить вас с вашим крохотным триумфом, но, о жалость, он оказался уже в прошлом». «Миледи», — учтиво поклонился Итан, — леди Аланис не глянула в его сторону. «Еще недавно вы танцевали с императором, как вот уже секретничаете в уголочке с безродным секретарем». Щеголи из свиты хохотнули, губы Алани тронула ехидная улыбка. «Я полна сочувствия к вам, бедная леди Глория. Надеюсь, вы успели насладиться недолгой славой». Она смотрела Мире в глаза. Очевидно, злость или обида на лице жертвы позабавили бы герцогиню. Однако Мира сегодня слишком устала от эмоций, чтобы ощутить еще одну. «Впрочем, дорогая Глория, ведь вы не нуждаетесь в моих утешениях. Я заметила, вы успели обзавестись подругой. Милая, низкорослая южаночка. Она так прелестно улыбается, когда думает, что сказала нечто забавное, и почти не пахнет своими любимыми лошадьми». Итан шумно откашлялся, пытаясь прервать насмешки, но леди Аланис вновь не удостоила его внимания. «Кстати, о забавном. Что вас тогда так рассмешило? Уж не колпак ли нашего шута? У вас бесспорно тонкое чувство юмора». Один из лордов вновь хохотнул. Мира сказала: «Леди Аланис, позвольте задать вопрос. Ваш ответ доставит мне много радости». «О, я всегда к вашим услугам, дорогая. Не скажете ли, где вы взяли кофе?» Леди Аланис опешила, заморгала, растерянно глядя на чашечку в своей руке. «Вы говорите с герцогиней, а не горничной», — грубовато заявил кто-то из свиты, и Мира с большим удовольствием проигнорировала его. «Вон туда», — махнула рукой Аланис. Ей почти удалось скрыть злость. «Возможно, кофе избавит вас от хмеля». «О, вы так добры, моя дорогая. Идемте же, Итан». Обходя Аланис, Мира тронула ее плечо кончиками пальцев. Герцогиня проводила северянку яростным взглядом. Кофе оказался ароматней и слаще, чем тот, какой варили на севере. Мира держала чашечку у губ. Пахучий дымок поднимался вдоль лица. Она блаженствовала. Неловко устроившись около нее на краю диванчика, Итан говорил: «Леди Аланис слишком много себе позволяет. Она ведет себя так, будто корона императрицы уже на ее голове». «А это действительно решенное дело?» «Надеюсь, что нет, миледи. Если леди Аланис сделается владычицей, основным долгом придворных будет глядеть на нее с восхищением и извергать фонтаны лести по первому щелчку ее агатовских пальцев. Улаживать государственные дела мы будем в оставшееся время, например, пока владычица спит». «Почему император не отделается от нее? В конце концов, Агата не Ян Мэй. Это лишь четвертый род, и Альмерам служит огромное войско. Насколько я знаю, это нарушение брачных традиций династии». «Все верно, миледи, но герцог Альмера — первый советник и сильный союзник императора, а владыке сейчас до крайности нужны союзники». «Почему же?» «Император намечает большие реформы, вся жизнь империи должна перемениться. Вы ведь слышали о всеобщем налоге с доходов, о рельсовых стройках?» Мира кивнула. «Перемены никому не по душе, миледи, даже если это перемены к лучшему. А герцог Альмера со всем своим богатством и войском поддерживает реформы, и он один из немногих. Император не может позволить себе разрыв с ним». «Никто не любит перемен», — задумчиво повторила Мира. А кому из придворных перемены особенно не по нраву?» Взгляд Итана стал внимательным и тревожным. «Миледи, вы так и не отказались от прежних мыслей. Вы все еще считаете, что кто-то собирается убить владыку Адриана?» «Скажу так». Мира лизнула ароматную жидкость, посмаковала на языке. «Кое в чем вы были правы, а я ошибалась. Владыка Адриан хороший...» «Хороший человек» вышло бы наивно и глупо, хотя именно эти слова просились на уста. «Хороший правитель. Внимательный, умный, справедливый. Едва ли кто-то сравнится с ним». «Вот видите, миледи». «Он хороший правитель, поэтому будет тем более жалко, если его убьют». Итан не успел ответить. В чайную вбежала Бекка-южанка и всплеснула руками, увидав подругу. «Так вот ты где. Глория, идем скорее в музыкальный салон. Начинается чудесное представление. Сударь, приглашаю и вас. Это просто нельзя пропустить». «Я теряюсь в догадках. Идем же». Бекка подхватила ее под руку и увлекла за собой. «Валерий Грейсенд будет петь». «Она хорошо поет?» Мира попыталась вспомнить голос Валерии. Кажется, он звучал неплохо. Глубокий, грудной. «О!» — только и ответила Бекка. Салон был полон людей. Окруженный группой придворных восседал в кресле владыка Адриан. Мира поклонилась ему. Он ответил легкой улыбкой, и девушке от чего-то стало теплее. Здесь находилась и леди Аланис со своей угодливой свитой. К счастью, она была занята перешептыванием с северной принцессой. Граф Виттер Шейланд молча стоял позади жены и ласкал ее взглядом. Валерий Грейсенд занимала табурет перед клавесином. Она окончила фразу, прерванную появлением Миры. «Сочинила сама, прислушавшись к голосу вдохновения, посланного богами. Я посвящаю ее лучшему, сильнейшему, благороднейшему мужчине на свете. Да будет путь его озарен светом звезды и солнца». Она пробежала пальцами по клавишам. Клавесин исторг дрожащий меланхоличный звук. Голоса утихли. Валерий проиграла вступление и, томно откинув голову, запела. Валерий Грейсенд вкладывала в песню душу, пожалуй, с тем же напористым усилием, с каким кузнец лупит молотом раскаленное железо. На каждое второе слово падало истовое придыхание. Ударные рифмы были полны не то мучения, не то страсти. Мира начинала понимать, отчего пение Валерии пользуется таким успехом. Песня, что пела Валерии, была о любви. В тексте часто повторялись слова «судьба», «любовь», «жена». Они, казалось, доводили певицу до подлинного экстаза. Ее глаза закатывались, грудь бурно вздымалась. «Для нее брачная ночь уже наступила», — прокомментировала леди Аланис, и Мира не сдержала улыбки. «Я буду ждать, сколько надо, и мне не нужен другой», — надсадно стонала Валерий, выжимая из клавесина все соки. Песня была полна остроумных рифм, вроде «одной с тобой», искусных метафор «ты мой лучик во тьме», метких сравнений «расцветает, как цветок», тонких намеков «я воспарю, словно птица, лишь бы парить с тобой». Кроме того, Валерий обожала слог «ой». Им заканчивалась половина строк. Слушатели веселились от души. Северная принцесса едва сдерживала смех. Граф Шейланд улыбался во все 32. Бекка зажимала губы ладонью, чтобы не прыснуть от хохота. Мира теребила локоть подруги на самых забавных моментах. Даже губы смурного Итана играли улыбкой. Валерия не замечала ничего вокруг себя. Видимо, она с головой и со вздымающейся грудью унеслась в мир мечтаний. На истинной красоте леди Аланис забыла о величавой маске и прыснула, как девчонка. Император не сдержал усмешки на долгом перечне достоинств, что приписала себе певица. Валерия раскачивалась из стороны в сторону, не в силах сдерживать бурю чувств. В сыночка и дочку певица вложила целый океан печальной нежности. Северная принцесса притворилась, будто смахнула с лица слезы умиления. Увидев это, Аланис хохотнула, а с нею и Мира, и Бекка, и полдюжины лордов императорской свиты. «Только сила искусства может объединить мир», — шепнула Мире южанка. «Верно. Слушатели были восхитительно едины в своем веселье». «Пусть она поет перед враждующими армиями», — ответила Мира. «Полководцы обнимутся и заключат мир». Бекка зажала рот рукой, а леди Аланис подарила Мире благосклонную улыбку. Лишь один человек в салоне не разделял общих чувств. Серебряный лис. Он слушал, полуприкрыв глаза, и, похоже, действительно восторгался глубиною чувства певицы. Покачивал головой, мечтательно хмурил брови и, конечно, сам становился предметом насмешек. Леди Аланис не постеснялась угадать его мысли. «Ах, вот бы так пели обо мне! Ах, меня бы так любили!» Однако всякому удовольствию рано или поздно приходит конец. Валерий Грейсенд завершила свою песню, безбожно растянув последнюю «Ой!». Слушатели разразились аплодисментами. Один из молодых щеголей попробовал свистнуть, но получил от приятеля тычок под ребра и захлопал вместе со всеми. «Штука в том, — тихо пояснила Бекка, — чтобы Валерий не догадывалась о своей бездарности. Она может оскорбиться и бросить петь. Тогда мы все лишимся чудесного развлечения». Молодая маркиза Грейсон встала и раскланялась на четыре стороны. Владыка Адриан поднялся с кресла. «Я лишь выражу общее мнение, леди Валерий, если скажу, вы привели нас всех в восторг». «О!» — певица, зардевшись, прижала ладони к груди. «Петь для вас — это божественное удовольствие. Я бесконечно счастлива, ваше величество». Потом были новые танцы, фигуры, партнеры. Молодой дворянин из «Надежды» показался Мире очень милым. Она пообещала себе запомнить его имя, но не сдержала обещания. Серебряный лис был умелым танцором, но чего-то ему не хватало. Возможно, озорства. Свободы. Капитан Лазурной гвардии, напротив, был слишком силен и орудовал партнершей излишне смело. «Я в ваших руках будто кукла», — шепнула ему Мира. «И не ищите хвалебного подтекста. Его здесь нет». Девушка не пропускала ни одного танца. Ноги ныли от усталости, щеки краснели, волосы то и дело выбивались из-под сеточки. Мира все собиралась постоять у стены и отдышаться, но музыка и радостный азарт вновь и вновь увлекали ее на середину зала. Иные кавалеры пробовали ухаживать за нею. Кто-то делал намеки, едва ли пристойные. Кто-то с двусмысленной улыбкой звал прогуляться в ночном саду. Мира отшивала их с надменным холодом на лице, а внутри нее все смеялось и пело. Прогулка в саду показалась ей неплохой идеей, конечно, не в обществе похотливого молодчика. Она поискала глазами Итана, Бекку, не нашла и отправилась одна. Сад истекал сладким запахом цветения, журчали фонтаны, светила луна. Согласно книгам, именно такая обстановка считается романтической. Мира повстречала немало парочек. Кто-то блуждал рука об руку, кто-то ворковал в укромных уголках, кто-то целовался под прикрытием кустов зеленого лабиринта. Услышав сдавленные звуки, северянка не удержалась и подглядела в просвет меж ветвей. Парень ласкал губами шею и плечи девицы. Она постановала и зарывалась ладонями в его черные кудри. Шуршали пышные юбки. Парень перебирал их, пытаясь добраться руками до бедер, и никак не справлялся, все сильнее нервничал от нетерпения. «Тебе было бы проще с Аланис в ее полуплатье», — усмехнулась про себя Мира. Вот парень развернул девицу спиною к себе и запустил руку глубоко за корсаж, а второй все-таки пробрался под юбку. Девушка сладко охнула. Северянка покинула свой наблюдательный пункт, прежде чем увидела что-нибудь совсем уж. Часть ее настойчиво желала остаться и досмотреть сцену до конца. Позже она заметила Бекку. Подруга сидела на краю пруда, болтая в воде босыми стопами. С нею был надиво молодой паренек. Он весьма осторожно трогал Бекку за спину и громким шепотом говорил что-то. Не исключено, что читал стихи. Мира не стала нарушать их идиллию. А потом ей повстречалась леди Сибил. На одной из освещенных аллей графиня заметила ее издали и подозвала. «Что с тобой, дитя мое? Ты весь вечер сама не своя. То жмешься к стенам, то пляшешь, как сумасшедшая. Миледи, это же мой первый большой бал. Разве и вы когда-то не были такой же?» «О, да!» Взгляд графини мечтательно затуманился. «Верно, когда-то и я была такой, как ты». «Полезные слова», — отметила Мира. «Знаешь», — сказала леди Сибил, вернувшись из глубин воспоминаний, «был миг, когда я хотела тебя задушить». «Да, миледи, я догадываюсь, о чем вы говорите». «А потом я вдруг поняла, что мне есть чему у тебя поучиться. Скажи-ка, умница моя, в какой момент нужно засмеяться, чтобы император отдал тебе первый танец?» «Это просто, миледи, в момент, когда он пошутил». «Что-то я не слышала никаких шуток». «Вы далеко стояли, миледи, а я ближе. Владыка сказал...» «Он сказал...» «Придумай шутку, Минерва, ну же!» «Он сказал...» «Берите пример с шута и веселитесь. Если все будут слишком серьезными, то получатся не танцы, а маневры». «Вот уж действительно, особое чувство юмора. Я не поняла бы, что это была шутка». «Я тоже не сразу поняла, миледи». Леди Сибил поправила ей волосы, одернула платье. «Ты выглядишь устала, милая моя. Похоже, тебе пора отправиться домой». Комментарии леди Карен. Эта глава с полной живостью во множестве красок изображает императорский бал. Весьма правдиво, я даже удивлена. Если вы не бывали на балах во дворце Пера и Меча, то, возможно, не стоит читать эту главу. Праздник описан так ярко, что вы рискуете смертью от зависти. Впрочем, я все-таки сделаю ряд замечаний. Не липни к стене, как будто смущаешься. Так делают только нищие полукровки. Здесь стоит пояснить значение слова «полукровка». Принадлежность к проматеринскому роду определяется по матери. Иными словами, сын Софиевки и Еленовца станет Софиевцем. Но сын Софиевки и простолюдина также станет Софиевцем. Обедневшие дворянские семьи порой выдают своих дочерей замуж за безродных, ради выкупа. Ребенок такой пары рождается благородным, но половина крови в нем мужицкая. Мира изо всех сил старалась держаться ближе к центру залы, но против воли постепенно сдвигалась на край и вот уже вновь обнаруживала себя прижавшейся к бронзовой раме одного из настенных зеркал. Мой дед по отцовской линии обожал читать книги. Владыка Мейнир посмеивался над ним, мол, дворянину не к лицу такое мирное увлечение. Нужно любить турниры, дуэли, охоту, на худой конец скачки. Но однажды дед оказал Мейниру большую услугу. Нашел в книге способ решения юридической проблемы, с которой столкнулся император. В награду дед получил особую привилегию – право сидеть и читать в присутствии владыки. Он с особенным наслаждением реализовывал это право на балах. В бальной зале ставилось роскошное кресло, перед ним табуретка для ног, рядом столик с книгой и бокалом. Дед усаживался поудобней, закидывал ноги и принимался за чтение, мелкими глотками попивая ханти. Вокруг звенела музыка, стучали каблуки, шумели голоса, но он целиком погружался в сюжет и ничего не замечал. Однажды кто-то из литландской знати, кажется, кузен герцога, задел в танце дедову табуретку, споткнулся и упал. Дед сказал ему: «Кстати, послушайте, какой забавный абзац», и зачитал отрывок из книги. Не знаю, к чему я это говорю, просто вспомнилось. «Спаси меня. Покажи, какой из прудов в саду достаточно глубок, чтобы утопиться». В прудах дворцового сада нельзя утопиться, и причиной тому – мода. Дворец Пера и Меча обнесен стеной, в которой имеется четверо врат, на каждую сторону света. Восточные врата ведут к песчаному пляжу и лодочной станции. Летними вечерами знать обожает кататься на лодках. Одна из младших фрейлин владычицы Алисии была влюблена в секретаря. Он как будто отвечал взаимностью. Но однажды вечером, катаясь с нею в лодке, заявил, что присытился юной невинностью спутницы и пал жертвою очарования более зрелой дамы. Словом, он бросает фрейлину ради гувернантки. Получив такое известие, фрейлина не нашла ничего лучше, как выпрыгнуть из лодки и начать тонуть. Секретарь волею-неволей стал ее спасать, а девушка проявляла упорство, захлебывалась и шла на дно. С великими трудами он вытащил ее, привел в чувство, а потом пожалел своих усилий, вложенных в спасение фрейлины. Если теперь ее бросить, вся работа пойдет коту под хвост. Вот он и остался с нею. Узнав о том, другие девушки двора сделали вывод. Утопление – мощный инструмент в борьбе за сердце мужчины. И принялись прыгать в воду из лодок. Это настолько вошло в моду, что мужчины, садясь в лодку с барышней, уже заранее готовились к спасению. Оставляли на берегу оружие и деньги, снимали обувь. Уроки первой медицинской помощи стали излюбленным видом досуга. Пышные платья с тугими корсетами пропали из виду. На смену пришли легкие сарафаны, в которых гораздо удобней погружаться в пучину. Владычица Алисия сочла, что двор опасно приблизился к помешательству и запретила катание на лодках. Но оставались-то причалы и мосты. И, как назло, стояло весьма жаркое лето. Молодежь так и тянула к воде. Кто еще не был спасен, жаждали испытать это ощущение. Кто уже, хотели повторить. Некоторые барышни тонули по третьему кругу, вызывая всеобщую зависть. В поисках острых ощущений одна маркиза перепробовала лодку, причал и дворцовый мост и сиганула с воздушного моста с высоты 30 ярдов. Упав плашмя, она разбилась насмерть. Владычица Алисия перевела дворец на осадное положение. С началом сумерек все ворота запирались. Выход к реке позволялся только в дневное время. Мосты стояли под неусыпным наблюдением гвардии. Но наступили Софьины дни, время любовных игр. Одна юная леди решила порадовать любимого приятным сюрпризом и внезапно утонуть в пруду. Сюрприз удался на славу. На третий день после праздника распухшее синее тело всплыло прямо на глазах у императрицы. Алисия ударилась в истерику, приказала зарыть все пруды и колодцы и запретить даже купание в ваннах. Но тут вмешался владыка Мейнир. Он выставил девичий труп в одной из беседок на несколько дней, а всех придворных дам обязал перед сном ходить туда и желать утопленнице спокойной ночи. Мода исчезла без следа. Несколько месяцев дворяне даже не подходили к глубокой воде. Но глубину прудов все же уменьшили до 3 футов, потому что мода имеет склонность повторяться. Любимая игра придворных называется «А это тот самый». Сейчас я научу тебя. Видишь даму в красном платье с кринолином? Здесь эта игра показана в комическом ключе, но она вполне серьезно практикуется в светских учебных заведениях, например, в пансионе «Леди Адлер» в «Сердце света». Игра развивает не только остроумие, но и память. При самом обычном приеме вы знакомитесь с дюжиной другой новых лиц. Как всех запомнить? Отличный способ – выделить в каждом наиболее яркую черту, которая врежется в память. Многие придворные и сами помогают этому. Чтобы выделиться из толпы и привлечь внимание, они придают своему образу какую-нибудь особенность. Знала я секретаря, который отрастил правый ус, а левый сбрил. Его прозвали «Одноусым» и запоминали с первого взгляда. Дослужился до министра. А это те самые студенты-бездельники, что портят любой бал. В целых 3 случаях студентам университета Фаунтерры позволено посещать дворцовые балы. Если студент относится к высшей знати, если учится на последнем курсе и не имел взысканий, в качестве особой награды за успехи в учебе. Так что, к сожалению, студентов на балах хватает. Герцог Айден удалился из этого кольца ухажеров и передвинулся ближе к креслу Адриана. Теперь казалось, что он принимает приветствие наравне с императором. Мы с автором книги не сходимся в понимании слова «ближе». Да, советники имеют право подходить к императору на расстояние шепота, но не во время торжественных приветствий. Когда владыка принимает приветствие, рядом с ним стоят только гвардейцы и секретарь. Все остальные должны держаться на расстоянии больше 4 ярдов. Мысли плавились и смешивались. «Я Минерва из Стагфорта. Я лгала вам, а вы меня оскорбили. Вы надменны и самодовольны. Вас хотят убить. У вас очень сильные руки». «Уже?» «Хороший правитель, внимательный, умный, справедливый. Едва ли кто-то сравнится с ним. Святые боги, как мало требуется книжной мире, чтобы влюбиться. Один танец и растаяло». Песня была полна остроумных рифм, вроде «Одной с тобой», искусных метафор «Ты мой лучик во тьме», метких сравнений «Расцветает, как цветок», тонких намеков «Я воспарю, словно птица, лишь бы парить с тобой». Надо полагать, образование леди Валери включало игру на клавесине и пение, но не сложение стихов. Если бы родители и учитель поэзии увидели ее способности, то под страхом лишения титула запретили бы ей рифмовать слова. Видимо, она тайком от родителей раскрыла в себе поэтический талант и тут же обрушила всю его мощь на владыку Адриана.